Вот как. Но пишет не лично им, а на адрес программы. Письма доставляются курьерами, и на них нет обратного адреса и почтового штампа. Выходит, это тот, кто имел доступ к отборочному туру, а также вхож в здание телецентра. Мы тоже так считаем. Одно дело, когда шоу уже вышло, вся страна в курсе того, кто принимает в нем участие. Совсем другое — предварительный этап. Кто вообще может знать, какие именно претенденты прошли отбор? Вот послушайте. Наталья открыла один из конвертов, развернула сложенный вдвое листок бумаги и прочла вслух. «Вы — сборище шарлатанов и вымогателей, дурящих легковерную публику. Существует лишь один истинный, а если вы продолжите притворяться магами и волшебниками, пойдете на корм червям, откажитесь от участия прямо сейчас и останетесь живы». Ну и все в таком роде. «Интересный способ отправки», — заметила Лера, повертев в руках конверты. «Сейчас больше принято писать, пользуясь электронными средствами. С другой стороны, если заняться этим вплотную, то специалисты в состоянии вычислить отправителя по IP-адресу или другим способом». «Точно», — поддакнула Наталья. «А доставка курьером — другое дело, ведь он забирает послание на почте, а потом они складируются в специальном помещении, где наши сотрудники выборочно их читают. То есть, во-первых, послание с угрозами могли подложить либо на этапе доставки, либо уже после, а во-вторых, к ним имела доступ куча народу», — Наталья кивнула. «Ну, есть отпечатки пальцев», — продолжила Лера, «но к этим конвертам, судя по всему, кто только не прикасался. Кроме того, если ваш писатель не желал быть вычисленным, то он, скорее всего, воспользовался перчатками». «Ты проще скажи, можешь что-нибудь сделать или нет?» — нетерпеливо спросила Эльвира. «Если проще, то нет», — пожала плечами Лера, возвращая продюсеру письма. «Почему?» — опешила сестра. «Разве ты, как представитель СК, не обязана пресечь это безобразие?» «По сути, здесь ничего нет». «А письма?» «Они не имеют конкретного адресата, поэтому сейчас можно квалифицировать подобные действия как хулиганство и только. Но этот человек, он же открыто угрожает». «Кому?» «Ну, всем. В смысле, всем участникам. В том-то и дело, что всем. Если бы неизвестный обращался к кому-то лично, но Наталья же сказала, что он упоминает имена». «Упоминает, но не адресуется к ним. Это разные вещи». «Есть ли в этих письмах угрозы в отношении конкретных экстрасенсов?» Наталья покачала головой. «Продюсерам, режиссеру, членам съемочной группы?» «Нет». «Вот о чем я и говорю», — подытожила Лера. «С таким же успехом кто угодно может написать на строительном заборе что-то вроде «Я вас всех порешу». Кого всех? Кто я? Единственное, что я могу попробовать сделать, выяснить, что случилось с вашими выбывшими из гонки конкурсантами, с этой блаженной Марианной и Камилем Шариповым», — подсказала продюсер. «Точно. Было бы здорово. Сама не понимаю, почему, но мне как-то неспокойно». «Не переживайте. Я их разыщу и поспрашиваю, что случилось. Если кто-то запугивал лично, можно будет открывать дело». «Значит, Аллочка, ты считаешь, что это убийство, а не несчастный случай?» Дед, он же генерал-майор юстиции Кириенко, отнюдь не выглядел довольным. Выражение его лица было таким, словно он откусил здоровенный кусок лимона и пытался его прожевать. «Да, я так считаю, Антон Петрович», — кивнула Алла. «Что привело тебя к такому выводу? Могу я поинтересоваться? Все выглядит так, словно Гагин умер от удушья, ведь он был астматиком, а ингалятор оказался пуст». «Хронические больные обычно аккуратны», — мягко перебила шефа Алла. «За время болезни они привыкают к своему недугу и тщательно следят за тем, чтобы в доме всегда имелся запас лекарств». «Ну, всякое бывает», — развел руками генерал-майор. «И на старуху, как говорится». «Кстати, о старухах», — снова прервала его Алла. «Я поболтала с домработницей Гагина, и та уверена, что он не мог так опростоволоситься. Она уверила меня, что Дмитрий Сергеевич всегда держал дома запас ингаляторов, и если бы лекарство закончилось в одном из них, у него непременно нашелся бы как минимум еще один». «А если он не успел до него добежать?» — предположил Кириенко. «Приступ мог застигнуть Гагина врасплох». Во-первых, если верить все той же домработнице, у него в каждой комнате было по ингалятору, даже на кухне и в ванной. Но не это главное. Что же тогда? Я не поленилась и посетила квартиру потерпевшего. Вот это молодец. Вот это я понимаю. В портмоне Гагина я нашла чек из аптеки, и там стоит дата. Он купил 2 ингалятора за пару дней до смерти. Препарат рассчитан на 200 доз, но сколько бы раз он его не использовал, все равно не сумел бы израсходовать целиком 2 новеньких ингалятора. Интересно. Я обнаружила, что все имеющиеся в квартире ингаляторы пусты. Можете себе представить? То есть ты полагаешь, что какой-то злоумышленник намеренно уничтожил все запасы лекарства с целью, чтобы во время очередного приступа Гагин остался без помощи? Именно. А я так надеялся, что это несчастный случай. «Жалеете, что ко мне обратились?» «Сам виноват. Знал ведь, какая ты дотошная», — усмехнулся Кириенко. «Кто он вообще такой, этот Гагин?» — поинтересовалась Алла. «И если вы им заинтересовались?» «Ко мне обратился один человек, ведь сам я с Гагиным не знаком». «Большой человек?» «Достаточно большой. На самом деле у Гагина оказывается много заступников, однако хоть убей, я так и не понял, чем он занимался при жизни. Как так?» «Впервые с таким сталкиваюсь. У Гагина была целая куча влиятельных знакомых, но его род деятельности тайно за 7 печатями. Официально он нигде не работал уже лет 20. А на что же он жил? Судя по налоговой декларации, он владел несколькими квартирами и сдавал их. То есть рантье?» «Тип того». «Значит, его круг знакомств не мог быть таким уж широким, и все же кто-то воспользовался связями и обратился с просьбой заняться делом Гагина не кого-нибудь, а целого генерал-майора юстиции?» «Да, занятно». «Андрон Петрович, вы планируете поручить это дело мне?» «У тебя сейчас сколько в производстве?» — ответил Кириенко вопросом на вопрос. 5. По 4 осталась только бумажная работа». «Возьмешься за Гагина?» «Возьмусь. Уж больно странное убийство выходит». «Да уж», — вздохнул генерал-майор. «Я созвонюсь с районным следователем, и он передаст тебе дело. Надеюсь, скоро ты сможешь предоставить мне парочку жизнеспособных версий. Что ж, работай, Аллочка, и докладывай обо всем, что удастся выяснить. Ладушки?» «А вы, Андрон Петрович, если что-то узнаете о причинах интереса больших людей к этому Гагину, тоже проинформируйте меня, хорошо?» «Все непременно». Выйдя на улицу, Алла с наслаждением вдохнула пропитанный дождем воздух. Лето казалось таким далеким, словно его и не было, а осень неуклонно катилась к следующему сезону, темному, снежному и почти бесконечному в северных широтах. Тем не менее, погода стояла довольно теплая для октября. Солнце выглядывало из-за туч достаточно часто, а температура держалась в районе 10-12 градусов. Даже деревья, вопреки календарю, отказывались сбрасывать листву, большая часть которой упрямо оставалась зеленой. Подстелив под 5-ю точку полиэтиленовый пакет, Алла присела на скамейку в скверике и достала блокнот. Она не признавала электронные гаджеты, когда речь не шла об использовании интернета, и предпочитала доверять свои мысли бумаге. Большинство ее коллег пользовались телефонами, как записными книжками, но Алла придерживалась традиционных методов. К ее ногам подскочила толстенькая такса. Хозяин бросил ей мячик, который закатился под Аллину скамейку, и собачка, не решаясь нырнуть под ноги незнакомки, застыла на месте, выжидающе глядя на нее своими черными круглыми глазками. Улыбнувшись, Алла нащупала мячик носком сапога и вытолкнула его из-под скамейки прямо под нос песику. Тот радостно тявкнул и, схватив добычу, рванул к хозяину, стоявшему на другой стороне скверика. Алла вернулась к блокноту. «Итак», — пробормотала она себе под нос, — «какие у нас версии? Тот, кто позволил Гагину умереть от удушья, должен был знать и о его диагнозе, и о его привычке держать запас лекарств. Значит, это кто-то знакомый, возможно, даже родственник. Нужно выяснить имена каждого — детей, жен, братьев и так далее. Так как он не работал официально, коллеги отпадают. Но ведь наверняка у Гагина имелся какой-то круг общения, помимо семьи. Это тоже нужно провентилировать. Что же еще? Ограбление? На месте преступления не выявлено никаких его следов. Однако Отсутствие бардака в квартире не означает, что грабителей не было. Возможно, они действовали аккуратно или точно знали, что искать. Месть. Способ убийства кажется жестоким. Тот, кто его осуществил, вполне вероятно наблюдал за мучениями жертвы, однако для разработки этой версии нужно пообщаться с родственниками и знакомыми, ведь только они могут знать подробности жизни убитого. «В общем», — подытожила Алла, — «пока что вполне достаточно версий для начала работы».